Какие бы подпорки под расшатавшееся здание мира не подставлялись, какие бы заплаты на полученные пробоины не пришивались, главная причина хронической болезни современного мира – его население – не только остается все тем же, каким было, но и с каждым годом заметно деморализуется все больше и больше, вне каких бы то ни было забот об его исправлении со стороны лиц, стоящих у кормила правления. Бывает у людей такое одичание духа, что они могут существовать, лишь осуждая друг друга. Это не досмотр доспеха с целью помощи. Наоборот, осуждение становится смыслом жизни. Если у такого осуждателя отнять язык, он пропадет, засохнет, как растение без воды. Сердце, 160. Человечество зашло в тупик, выбраться из которого обычными способами и мерами оно не может. Нужны меры необычные, но необычность для современного человека – препятствие почти неодолимое. Людям труднее всего понять и принять все, что выходит из рамок обычности. Поучительно наблюдать, как люди борются против всего им необычного. У нас находятся замечательные записи, как люди истребляли все необычные знаки. Какое самоотверженное истребление, между тем, как знаки удуманные составляют спасение человечества. Агни-йога, 435. Но история повторяется. Если оглянемся на историю, то увидим, что смены цивилизации и замены обветшавшего мира новым на нашей планете происходили уже неоднократно. Последний раз такое событие имело место, когда происходило крушение великого мирового государства, Римской империи, и крушение того мира, который у нас принято называть языческим. Многие дошедшие до нас с того времени исторические данные, произведения научные и литературные, рисует нам состояние тогдашнего мира настолько мрачными красками, что мы имеем полное основание утверждать, что оно вполне аналогично теперешнему состоянию мира, с той лишь разницей, что размер и размах тех отрицательных явлений, которые существуют теперь, превзошел все известные из истории подобного же рода явления. Если тогда разочарованность и неудовлетворенность жизнью, потеря веры в старые идеалы, тоскливое искание и ожидание чего-то лучшего, чего-то нового коснулось народов, населявших места вокруг Средиземного моря, то в наше время эти явления поразили собой все человечество нашей планеты. Но перед самыми значительными событиями люди особенно не допускают возможности грядущего. Можно написать любопытное историческое исследование о предвестниках и порогах событий. При этом можно проследить одинаковость мышления в связи с циклонами потрясений. Одинаково насмехаются слепые над указаниями зрячих. Одинаково перечисляют житейские мудрецы невозможность изменения существующего порядка. Именно все прочно и неизменно, каждый чуткий, просто обманщик. Агни-йога, 430. Хотя серьезные и вдумчивые люди сознают ненормальность наших условий жизни и необходимость замены их более нормальными, но обычно полагают, что пройдут столетия и даже тысячелетия, прежде чем старый строй жизни заменится новым. Но непонимание сроков есть результат недостаточного духовного развития. Если языческий мир для замены его христианским потребовал несколько столетий, то замена нашего мира новым произойдет молниеносно. То, для чего требовалось столетие, теперь протекает в 5 лет, ибо действует прогрессия ускорения. Сердце, 405. В конце Кали-юги, примечание: Кали-юга – темная эпоха, наше время. Действительно, все процессы ускоряются, потому не следует принимать прошлые сроки как неизменные. Даже полвека в Кали-юге при конце ее уже представляет немалый срок. Сердце, 446.